освобождая старуху от расходов на приобретение приданого и даже сам выступал в качестве свата, она не могла не согласиться. Кроме того, Цзялянь происходил из знатной семьи, обладавшей значительно большим влиянием, чем семья Джанов, в которую давно была просватана Эрдзе, поэтому старуха согласилась и побежала убеждать Эрдзе дать согласие. Эрдзе давно не ладила с мужем своей старшей сестры и была очень недовольна тем, что ее просватали за Джан Хуа, из-за которого до сих пор она так и не заняла прочного места в жизни. И вот сейчас, когда Цзялянь влюбился в нее, а сам Цзяджень вызвался быть ее сватом, она не могла ответить отказом. Как только старуха Ю рассказала ей о своем разговоре с Цзяджуном, девушка кивнула головой, давая матери понять, что она согласна на такое предложение. Старуха Ю поспешила сообщить об этом Цзяджуну, а тот доложил отцу. На следующий день Цзяджень пригласил Цзяляня в кумирню и сообщил ему, что старуха Ю согласна. Цзялянь был вне себя от восторга, без конца благодарил Цзядженя и Цзяджуна. Уговорившись обо всем, они послали человека присмотреть подходящий дом, приобрести для него обстановку и купить приданое для Эрдзе. Через несколько дней все было готово. В переулке Сяохуаджи, находившемся в двух ли от дворцов Нинго и Жунго, был куплен домик на 20 комнат и две девочки-служанки. Конечно, двух служанок было недостаточно, но Цзялянь не осмеливался брать туда слуг из дворцов Нинго и Жунго, чтобы его тайна не была открыта. И вдруг он вспомнил о Бао Эре. С его женой он когда-то вступил в связь. Фэнзе, узнав об этом, устроила скандал, в результате которого жена Бао Эра повесилась, чтобы избежать позора. А Цзялянь дал ему 100 лян серебра, и тот нашел другую жену. Это была барышня для многих, жена пьяницы-повара. Когда ее первый муж умер от пьянства, она стала приглядываться к Бао Эру и, убедившись, что его можно легко прибрать к рукам, согласилась выйти за него замуж. К тому же, как известно, барышня для многих была близка с Цзялянем. Вот поэтому Цзялянь взял Бао Эра, а вместе с ним и барышню для многих, чтобы они прислуживали ему в новом доме. Но разве Бао Эр и его жена могли ему отказать? Следует сказать несколько слов о Джан Хуа. Его предки по наследству занимали должность управляющих императорскими поместьями. Последним занимал эту должность отец Джан Хуа. Он был в дружеских отношениях с ныне покойным мужем старухи Ю, поэтому и сватал Ю Эрдзе за своего сына. Потом он попал под суд, разорился и стал нищим. Ему уже было не до невестки. Что же касается старухи Ю, то после того, как она вторично вышла замуж, она в течение 10 лет не имела никаких связей с семьей Джан. Ныне, когда Джана пригласили в дом Дзя и предложили отказаться от брачного договора, он не осмелился возражать, хотя ему и не хотелось этого. Он согласился на все требования, ибо боялся Цзяляня, и написал бумагу о своем отказе от брака с Ю Эрдзе. За это бабушка Ю дала ему 20 лян серебра, и таким образом развод был оформлен. Но это не столь существенно, и рассказывать об этом мы не будем. Что же касается Цзяляня, то он гаданием избрал 3-й день месяца, чтобы ввести к себе в дом новую жену. А о том, что произошло после этого, расскажет